Недоступная же Вивьен Майхшницкая не была девушкой Хени. Он категорически отрекся от нее. Но ведь я знала, что девушка Хени была влюблена в обольстительного садовода. Надо было ею заинтересоваться тогда же, как только я узнала о ее существовании. Влюбленная девица обычно все знает о любимом человеке. Ревниво следит за соперницами, оценивая свои шансы по сравнению с ними. Девушка Хени должна знать своих конкуренток, особенно таких упорных и въедливых, как Вивьен. Да и за действиями обожаемого человека тоже пристально следила. Наверняка все о нем знала. Не выдержав, я оставила некоторые ямки незасыпанными и отправилась звонить пану Ришарду. «Пан Ришард, мне нужен Хеня. Собственно, мне нужна его девушка, а не он сам. Где я могу ее найти?» «Понятия не имею. Дружки Хени наверняка знают. О, вон идет Мартин. Сейчас спрошу его». Пока они разговаривали, я места себе не находила. Наконец, пан Ришард доложил. «Ее зовут Вансдя. Фамилии Мартин не знает. Говорят, очень красивая. Сам он ее не видел. Живет где-то в Давидках. Кажется, там и работает. Но ее адреса у него нет. Так спросите у Хени. Но он как раз уехал за оконными рамами. Сотовый-то у него есть?» «Ну, есть. Так позвоните». Пан Ришард явно был в растерянности. «Знаете, я боюсь говорить с ним на эти темы. После того, что он нам устроил, боюсь, отколет номер. Выгрузит рамы не там. К тому же он дал вам адрес той женщины, из-за которой разгорелся весь сыр-бор. И что, он вам пригодился?» «Холера, я и забыла вам рассказать. Пригодился, хотя не в том смысле, как бы мне хотелось. Вы правильно сделали, что не поехали. Она ударилась о батарею, и смерть на месте. Надо бы переждать, да я не могу ждать». «Интересно, эта ваша зажигалка так всех по очереди и прикончит?» — осторожно спросил пан Ришард, помолчав. «Я, конечно, не знаю, но, боюсь, своей девушке Хеня нам бы не простил». «Ох, нет!» — простонала я. «Ее-то я не подозреваю. Ведь Вансдя гонялась за Мириком, а не он за ней. Он не мог подарить ей эту вещь. Просто она может что-то знать». «А покойницу вы подозревали?» «Еще как. И продолжаю подозревать. Но в ее квартиру сейчас нельзя проникнуть. Вернулись жильцы, наверняка уже туда переехали. К ним я, конечно же, пойду, в этом не сомневайтесь. Но сначала мне надо побольше собрать информации. Добейтесь от Хени адреса его девушки». Похоже, что только чувство вины, которое почему-то испытывал пан Ришард, заставила его поднапрячься и надавить на Хеню. Адрес некой Вансдя Сельтерской я получила. Правда, странный адрес. За зеленым домом налево. Около Клинкелера направо. Перед рекламой кухонных принадлежностей опять вправо. Свернуть за собачьими будками. И все в таком духе. Но я нашла. На этот раз мы пошли с Малгосей. Собислава нельзя было брать с собой. Слишком он напоминал внешне покойного Мирослава. А ведь Вансдя была в того безумно влюблена. И Хеня имел основание обидеться. Дескать, избавился от одного соперника, а тут уже другой появился. Нет, Собислав решительно исключался. Юлиту я тоже решила особенно не эксплуатировать. Хватит с меня и Малгоси. Ну и попали мы, хуже некуда. Вблизи искомого дома на небольшой площадке стояла полицейская машина, а комиссар со своим сержантом уже был в доме. Мы как-то не захотели присоединиться к их обществу. На довольно большом и густо засаженном кустами участке легко было изолироваться и незаметно переждать. А на все случаи жизни я заготовила для себя оправдание. Разумеется, начала с растений. Интересовалась я ими в самом деле. И травой, и кустами, и деревьями. Всюду ищу новые сорта. Имею право искать и здесь. Пока еще можно сажать растения, так что оправдание самое подходящее. Холера. Сплошные колючки и сплошь хвойные. Вполголоса пожаловалась я Малгосе, оглядываясь. Но никто не знает, что их-то мне как раз и не нужно. «К тому же ты вдруг можешь изменить свое мнение», — предложила Малгося. «Скажем, по четным дням любишь колючие, а по нечетным нет». «А что у нас сегодня? Что я должна любить?» «Понятия не имею. Кажется, четвертое». «Погляди-ка, уж не Хенин или Ванздя там?» Из-за можжевельника нам открывался прекрасный вид на группу людей у входа в торговый павильончик. Тут только я поняла, почему так возмутился Хеня, когда я заподозрила его в любви к дурнушке Вивьен. Его Ванздя была полной ей противоположностью. И как уродство той, так и бросалось в глаза, так бросалась в глаза красота этой. Она просто покоряла прелестью своей молодости. Тоже никаких особенно прекрасных черт во внешности, но сразу же очаровывала исходящая от нее необыкновенная миловидность, естественная неподдельная привлекательность и неотразимый шарм. «Интересно, почему же Мирок не хотел ее?» — недоуменно пробормотала Малгося. «А вдруг она глупая и хищная эгоистка?» — предположила я. Сначала он, возможно, был не прочь, а потом испугался иметь дело с сильной натурой. Она вряд ли мирилась бы с соперницами. Возможно. Что будем делать? Ждать? Неплохо бы подслушать, на каком они этапе. Сможешь подкрасться? Ну, хотя бы до той серебристой ели. Малгося только покрутила пальцем у виска. А я пожалела, что сама не могу. Эх. Мне бы сбросить лет 30. Тут вроде бы люди у павильона начали расходиться. И вдруг в ворота въехал знакомый мне пикапчик пана Ришарда. За рулем сидел Хеня. Я философски заметила. Если человек терпеливо смотрит, он всегда что-нибудь увидит. Мы сюда на представление приехали? Очень может быть. Спектакль вышел неплохим. Похоже, на машине отразились чувства, охватившие ею водителя. Она вроде бы остановилась как вкопанная, потом резко скакнула вперед, потом назад и попыталась круто развернуться, как бы намереваясь сбежать. Потом машина все же остановилась. И Хеня вышел. «Я за Магнолией», — заявил он. Ванздя кинулась к нему с непонятным возгласом. «Ах ты, дьявольское отродье!» И разразилась слезами. К ней бросилась женщина, значительно старше ее, крупная и жилистая. За женщиной нерешительно двинулся комиссар. За ним сержант. Хеня схватил Ванздю в объятия, и она тут же принялась колотить его кулаками в грудь. Думаю, если бы с такой силой она молотила по крылу машины, ему был бы нанесен значительный урон. В свою очередь, жилистая особа, не давая комиссару вставить слово, принялась ругать девушку отборными словами, из которых самыми деликатными были «ослица хреновая», и пообещала своими руками свернуть ей шею и разнести на куски дурацкую голову, добавив при этом «если бы не твоя мать». Ванздя уже просто рыдала, не кричала, не молотила кулаками. Напротив, сильно обняла Хеню за шею, прижалась к нему, словно ища защиты. Жилистая баба попыталась их расцепить. Комиссар без конца, как попугай, повторял одну и ту же фразу, которую я не могла расслышать. Прижимая к себе Ванздю, Хеня, кажется, попытался довести до сведения присутствующих, что он приехал за Магнолией. «За Магнолией я!» — селедочной. Гвоздовский с пани договорился и уже подобрал. И оплатил.